Глава 23. Злата. День, которого я ждала и боялась, неизбежно наступил. Утром я проснулась рано и в таком разбитом состоянии, что выползать из-под одеяла не хотелось. Мандраж, приправленный нетерпением, превратил меня в неврастеничку. Душ я принимала дольше обычного, волосы промывала на несколько раз, а после дотошно рассматривала свое отражение, придираясь к каждой детали. Вид у меня был не очень. Синяки под глазами, потухший взгляд, бледная кожа, словно я только что переболела гриппом и все еще не могла восстановиться. Мне не хотелось предстать в таком виде перед будущим мужем, особенно в нашу первую встречу. Поэтому в ход пошли дорогие маски и патчи. Любимов не скупился на содержании и подготовке невест. Ассортимент косметических средств удивлял разнообразием и качеством. Время предстоящего мероприятия заранее нам не сообщили, но я подозревала, что в целях конфиденциальности каждой паре устроит свидание в уединенной атмосфере. На первом этаже жилого комплекса никто из невест не жил. Именно там был оборудован кабинет гинеколога и психолога, а также уютное кафе, где мы завтракали, обедали и ужинали. Помимо этого, имелось несколько закрытых комнат, и, вероятно, в одной из них вскоре мне предстояло познакомиться с мужчиной, выбранным родителями мне в покровители. Подсушив волосы, я переоделась и, собрав вещи, уже собиралась отправиться на завтрак, но в дверь постучали. Первым делом я предположила, что явилась Мегера или ее помощница, но на пороге стояла незнакомая женщина с подносом в руках. Завтрак велели подать в комнату. Не поздоровавшись, сообщила она и, пройдя в комнату, поставила ношу на тумбочку. «Почему не в кафе?» — уточнила я и, выглянув в коридор, закрыла дверь и добавила. «А утреннее собрание разве отменили?» «Через час придет стилист и поможет вам подготовиться», — игнорируя мои вопросы, произнесла женщина и, кивнув на поднос, дополнила. «Как раз успеете позавтракать и... Почему я не могу поесть в кафе? Почему я не могу поесть в кафе?» Настойчиво повторила я, но удостоилась лишь протяжного вздоха и раздраженного взгляда. Закрывая за ней дверь, я обратила внимание, что из соседних комнат тоже выходят сотрудники, обычно прислуживающие в кафе, и, решив, что новое требование коснулось не только меня, немного успокоилась. Есть не очень-то и хотелось, но впереди ждал долгий и определенно не самый простой день в моей жизни. И мне пришлось утрамбовать в себя завтрак почти силой. За 2 недели я заметно похудела, а план мести Орлову требовал сил и выносливости. За окном накрапывал дождь, и мое настроение было таким же мрачным и беспросветным. Но, завершив завтрак, я решила разведать обстановку. Для отвода глаз взяла поднос и, подойдя к двери, потянулась к ручке. И тут же отшатнулась от неожиданности, чуть не уронив ношу. «Куда собралась? Сказано же никуда не высовываться!» Распахнув дверь, заворчала Мегера и, обернувшись, громко распорядилась. 11-ю 1-й подготовьте, 2-ю группу отправь в 13-ю, потом остальных по графику, и пошевеливайтесь времени в обрез. В коридоре слышалась беготня, кто-то переговаривался, хлопали двери и царила всеобщая суета. В комнату невесты номер 13 как раз заходили 2 женщины, одна из которых несла увесистый чемоданчик, а вторая — большой одежный чехол и обувную коробку. Я успела разглядеть испуганное лицо девушки, имя которой так и не успела узнать. Но меня быстро оттеснили в сторону, и в комнату вошли 2 незнакомки, а Мегера захлопнула дверь, ничего толком не объяснив. «Платье уже у вас?» Оставив у входа коробку с туфлями, тут же спросила одна из сотрудниц и, оглядевшись, направилась к открытому шкафу, где виднелись кружева моего свадебного наряда. «Зачем вам мое платье?» — слегка заикаясь, спросила я и, пожав плечами, добавила. «Его мне купили родители и... проверить, отутюжить, если нужно подогнать», — пояснила она и, указав на настенные часы, со вздохом напомнила. «Времени в обрез». Но пока вам делают макияж и прическу, я успею все проверить. — Но сегодня платье не понадобится, — растерянно выдавила я. А женщина многозначительно переглянулась. — Садитесь перед зеркалом. Выкладывая из чемоданчика косметику, скомандовала 2-я гостья и, придвинув пуфик, поторопила. — Давайте приступим, а то мне еще несколько невест готовить. Спорить я не стала, да и смысл. Примерно в течение часа визажист делала мне макияж, еще столько же колдовала над сложной прической, а ее коллега суетилась с моим платьем. Все происходило в полной тишине, и я так и не решилась спросить, зачем первая встреча с моим потенциальным мужем запланирована при полном параде. Почти не реагируя на происходящее, я сидела как манекен, терпеливо ожидая завершения свадебного образа. В зеркало почти не смотрела, а мыслями и вовсе была где-то далеко. «А теперь одеваться!» Отступив на шаг, скомандовала визажистка и, полюбовавшись своей работой, улыбнулась. «Думаю, ваш муж будет доволен». «Мой муж?» — удивленно вздернув брови, переспросила я, а она сделала вид, что не расслышала. «Так, где туфли и украшения? Платье готово? Надо поторапливаться!» Хлопнув в ладоши, затараторила она, а вторая женщина протянула коробку с эмблемой ювелирного бренда. «А это не мое. Мы не покупали». Представив примерную стоимость украшений, залепетала я, но меня уже никто не слушал. Стянув с меня одежду, женщины помогли надеть и зашнуровать платье, застегнуть колье и серьги, поправить фату и даже туфли надевали, как на Золушку. В этой кутерьме мне оставалось только подчиняться и молчать. «Все готово», — подтолкнув меня к двери, выдохнула визажистка. И, постучав по циферблату наручных часов, заворчала. «Уже без 10:12, поторопись, тебя проводят». «А вещи?» — пробормотала я, оглядывая комнату, ставшую моим временным убежищем. «Их заберет охранник, иди». У двери меня и правда уже ждал высокий и хмурый мужчина, одетый во все черное, но его лица я разглядеть не успела, вернее, не посчитала нужным. Придерживая пышный подол, направилась по коридору, но меня кто-то догнал и, схватив за предплечье, резко развернул. Тяжело дыша, на меня смотрела невеста номер 13. Красивая, хрупкая, облаченная в нежное кружево, но жутко испуганная. Ее заметно трясло, а профессиональный макияж почти не скрывал нездоровой бледности. «Скажи, что все будет хорошо», — прошептала она, и, покосившись на моего конвоира, еле слышно дополнила. «Пожалуйста». «Так просто?» «Все равно, что просить воды в пустыне у попутчика, умирающего от жажды. Но я смогла взять себя в руки и даже выдавила подобие улыбки». «Даже не сомневайся», — кивнула я. Игулка, сглотнув, обняла подругу по несчастью. «Я Рита!» — шепнула она и, отстранившись, умчалась в свою комнату. «Злата!» — запоздало ответила я и, закусив нижнюю губу, сдавленно всхлипнула. «Злата, нам пора!» — хриплым голосом напомнил охранник и, протянув мне букет белых пионов, перетянутых шелковой лентой, буркнул. «Вот, возьми, ты забыла!» «Спасибо!» — обронила я и, глядя строго под ноги, пошла к лестнице. На первом этаже охранник молча провел меня в конец коридора и, распахнув двустворчатые двери, пропустил вперед. Бегло оглядев помещение, я убедилась, что мои догадки были верными. Толстый ковер, бордовые шторы, массивная люстра, цветы в высоких вазах, ленты на стенах и небольшой подиум, где находился стол и два кожаных кресла для новобрачных. Именно здесь заключались браки между выпускницами клуба элитных невест и влиятельными и жутко требовательными женихами. За столом нас ждал пожилой мужчина, а вокруг стояло несколько охранников, среди которых, к моему удивлению, оказался Илья. Охнув, я замерла, а он мельком вскинул на меня потухший взгляд и, поджав губы, отвел глаза. Помня наше расставание, я все еще не могла его простить, но в сложившейся ситуации испытывала огромное облегчение и благодарность. Значит, смог преодолеть преграды, решился на рискованный шаг и выбрал меня. Никаких торжественных вступлений и громких клятв не звучало. Меня не поддерживали родители и родня, за спиной не раздавались хлопки пробок от шампанского, не слышалось улюлюканье, смех и поздравления подруг. Я выходила замуж поспешно и скомканно. Меня просто посадили в одно из кресел и, разложив документы, потребовали расписаться в нескольких местах. Руки заметно дрожали, сердце билось на предельной скорости, а соседнее кресло все еще пустовало. «Поздравляю!» — буркнул регистратор. И, достав из пухлой папки свидетельство о браке и мой паспорт, протянул мужчине, стоящему за моей спиной. «Постойте, кольцо забыл!» — раздался знакомый голос с хрипотцой. И в кресло жениха сел охранник, сопровождавший меня сюда от самой комнаты. Взгляд карих глаз обжег холодом и равнодушием, а густые брови сошлись на переносице, образуя глубокий залом. Я его не знала и никогда прежде не видела, но уже чувствовала его пренебрежительное и даже брезгливое отношение. Пользуясь моим ступором, он поймал мою правую руку и, глянув из-под лобья, спокойно произнес. «Ну, здравствуй, Злата. Теперь ты моя жена». На безымянный палец скользнуло кольцо с большим сверкающим камнем, а от следующей фразы новоиспеченного мужа я чуть не потеряла сознание. «Я Всеволод Орлов. Теперь это и твоя фамилия. Привыкай».